Чего тебе СС жалко? Уж не этого ли Волота, да и его тоже, но больше жалко своих усилий. Мы так задницу рвали, чтобы этот рог получить. Потом дурацкая маковка. К слову, растение в соседней зале трещало, как перезрелый арбуз, что говорило лишь о скором созревании коробочек, а в итоге ничего не пригодилось. Наверное, зря я это сказал, ведь давно было известно, что у судьбы на меня свои, очень странные планы, и провидение не любило, когда мне давалось что-то слишком легко. Матвей, СС, протянула лихо. Да, знаю, так нельзя говорить, надо ценить то, что имеешь, и все такое. Матвей, да я же говорю, все ок, сейчас двинем по лабиринту к артефакту, заберем, что надо, в общем, все будет норм. Просто у меня даже что-то на вроде какого-то разочарования, что ли. Матвей, чуть не закричала Юния, заставляя меня закончить изливать внутренние переживания. Можешь, СС, не разочаровываться. В довершении своих слов она показала на мертвого Волота, вернее, на дважды убитого, если быть совершенно точным, которому забыли дать памятку поведения добропорядочных воспитанных мертвецов, потому что пальцы, еще хранившие тепло шеи лихо, зашевелились. Я перевел взгляд на голову, которая брякнулась недалеко от тела и обомлел. Та уже сидела на плечах, словно ничего особенного и не произошло. Подумаешь, отрубил. Он че, вообще бессмертный? Задал я риторический вопрос. Отвечать на него не требовалось, потому что Волод медленно поднялся и посмотрел на нас очень недобрым взглядом. Я его понимал. Я бы тоже не испытывал светлых чувств к тем, кто пытается отрубить мне башню. Пытается. Только подумать, это что же, великана вообще никак не убить, что к нам подкрался белый пушистый зверек, стало ясно сразу, потому что Волод снова принялся бормотать свою мантру. Татья и Воров, я молниеносно обвел глазами зал, словно здесь находилось нечто, что могло помочь. Нет, вроде ядерного заряда нигде не видно, разве что неподалеку валялся ярый рог. Угу, вот только он мне и в прошлый раз ничем не помог. Надобно убивать. Я понял, это у него нечто вроде загрузочной команды перед тем, как начать всех крошить. Вот и сейчас великан взял поудобнее дубину и двинулся к лихо. Видимо, в ней он увидел самую явную угрозу собственной безопасности. Аптекарем укрытая. С громким сочным хрустом лопнуло что-то в соседнем помещении. Хотя почему что-то? Именно этот звук словно вернул меня к жизни. Дал дополнительные силы и желание барахтаться. Вот и бешеная маковка созрела. Пора собирать урожай на ферме. Надобно оберегать. Юния, тяни время. Наши голоса прозвучали одновременно. Только если Градислав говорил глухо, я буквально заорал. Чем удостоился от лихо весьма неоднозначного взгляда. Мол, попробуй ты потяни время, когда против тебя такая дура. Взмах дубиной, свист рассекаемого воздуха, удар по кирпичной стене, легкая дымка пыли, новый взмах. Волод орудовал своей деревяшкой с неистовостью железного дровосека, а Юния пыталась появляться то тут, то там. Но вместе с тем и я, и лихо понимали, что великан загоняет ее в угол. Как бы ни старалась нечисть расширить радиус новых появлений, Юния вполне могла бы оказаться за его спиной, но тогда существовал риск приковать совсем ненужное внимание ко мне. Хруст в соседнем зале походил на взрыв пачки крохотных петард. Я влажными от волнения пальцами сжал рог, готовый воспользоваться им в любую секунду. Вот только время словно застыло в этом чертовом лабиринте. Удар, еще один, третий, четвертый. От последнего увернуться не получилось. Точнее, Юния будто бы даже успела, вот только вдруг вывалилась обратно, схватившись за грудь, и тут же оказалась в цепких лапах защитника. Медлить больше было нельзя. Я поднес рог к губам и подул так сильно, как только мог. Казалось даже, что я вложил в артефакт не только хист, но и жизнь. Ярый рог, пробудившись, перестал быть просто духовым музыкальным инструментом, не вострубил, а запел. Он вспоминал давно ушедшие времена, когда Волоты были не разбиты на племена, а составляли единый народ, с которым считались не только людские государства, но и рубежные. Он тосковал по кровавым сечам и великим битвам, в которых Волоты прославили себя как настоящие воины, где одна лишь поступь громадной нечисти внушала ужас, а звук голоса обращал врага бегство. Он вздыхал по ушедшему величию и тому, что уже не вернешь, наполнял душу тоской и неистовством из-за утраченного и несбывшегося. И в это мгновение, вместе с активацией легендарного артефакта великанов дрогнули, оседая, стены в соседнем зале. Затрясся пол под ногами, застонали бесчисленные коридоры и галереи, затрепетал артефакт, сокрытый в сердце лабиринта. потому что последний изменил свою форму. А Градислав, великий из воинов и непобедимый защитник, отпустил нечисть и медленно повернулся ко мне. По его движениям я увидел изменения, затронувшие великана. Он обрел себя. Впервые за долгое время. В глазах Волота плескались разум и чувства. По исхудавшим щекам текли крупные слезы, пытаясь смыть всю ту горечь утраты, которая постигла его. Глухо стукнувшись о кирпичи, на пол упала дубина. Потому что руки Градислава дрожали. Я не помню, когда в последний раз слышал ярый рок, негромко произнес он. Только теперь его голос отличался от того, что был прежде. Вместо заученного глупого четверостишия в нем слышались боль, разочарование и нечеловеческая усталость. Последний раз будто брат пытался призвать меня с его помощью, но все было смутно, словно во сне. Уважаемый Градислав, я решил, что наступило самое время, чтобы вмешаться. Это был не сон, Калаврат действительно приходил, только не смог, как бы сказать, достучаться до вас. Аптекарь обманул меня, он говорил, что я стану бессмертным защитником, что меня ждет слава и величие, но ни словом не упомянул про забвение. Сначала мне показалось, что за время нашего непродолжительного разговора Волод стал меньше. Нет, не скукожился, а словно принялся горбиться. Или его постоянно тянуло к земле. Но лишь после понял, что мне не показалось. Артефакт давал силы Володу. И когда он перестал нормально функционировать, прямой поток от источника промысла к своему защитнику нарушился. Наверное, оттого к великану и вернулась память. Плохо другое. Теперь бессмертное прежде существо медленно погибало. Что интересно, Волод и сам понял это. Он неторопливо поднял перед собой ладонь, рассматривая сухие пальцы, и после принялся наблюдать за желтыми ногтями, которые уже закруглились к краям и потемнели. За стеной, буквально в нескольких шагах, продолжала твориться настоящая вакханалия. Казалось, бешеная маковка решила разнести к чертям весь лабиринт. Даже проход в соседний зал стал осыпаться мелкими частичками кирпича, норовя сложиться в любую минуту. Следовало убегать отсюда, как можно быстрее. И вместе с этим я не мог сдвинуться с места. Некая неведомая сила будто приковала мои ноги к полу. Я понимал, что главное сейчас решить вопрос с Волотом. «Зачем вы пришли сюда?» Наконец отвел взгляд от собственной руки великан. «Мы пришли сюда, чтобы проникнуть в сердце лабиринта. Мне поручил это великий князь. Он хочет завладеть ОС. Меня чуть не вывернуло, когда я попытался сказать, что интересно, Волод понял. Осколок, князь, неторопливо протянул Градислав, словно не замечая, как мир вокруг скоро разрушится. У тебя ярый рог. Ты убил Калаврата, не родился еще тот рубежник, который может убить твоего брата, торопливо пробормотал я. Мы взяли его в испытание силой, как того требовал обычай, с условием вернуть, когда он больше не будет нужен, когда мы сможем пробудить тебя. Конечно, все было не совсем так, но если не вдаваться в подробности, то очень походило на правду. Лично у меня не оказалось сейчас времени, чтобы объяснять все хитросплетения своих отношений с Калавратом. Например, кто такие мы и какую именно силу пришлось применить, ради чего все это. Градислав не просто посмотрел на меня, его глубоко посаженные маленькие глаза заглянули прямо в душу, и я понял, что если прежде удавалось лукавить, то теперь этот мост лжи был разрушен. Нельзя врать, когда на тебя смотрит так, как нельзя пускаться в долгие объяснения и оправдания. Поэтому я ответил коротко, ради нее, и указал рукой на притаившуюся за спиной Юнию. Несчастная, взъерошенная лихо в костюме школьной учительницы выглядела комично и никак не тянула на женщину, ради которой пускаются во все тяжкие. Может, потому Градислав и смотрел на нее долго, внимательно. Однако увиденное его будто бы устроило. Вот только наше общение прервало оглушительный грохот в соседнем зале. Я даже не успел ничего понять, а вот Волод сообразил, прежде чем произошло непоправимое. Он бросился к проему и встал под ним, а затем стена грузно осела на плечи великана. Теперь Градислав походил на Атланта, державшего небосвод. Хотя, так оно и было. Отпусти он, и груды кирпича погребут нас под собой. Ты достоин того, чтобы дойти до конца, медленно и с натугой протянул он. А даже если не достоин, пусть лучше я умру так. Казалось, вот сейчас надо удирать. Пару секунд промедления, и все будет кончено. Но я продолжал тупить, словно чувствовал, что Волод сказал еще не все. Подойди, рубежник. По встревоженному взгляду Лихо я понял, что она очень против такого жеста доброй воли. Но необъяснимое внутреннее чутье подсказало мне, что так надо. В поясе, прокряхтел Волод, только сейчас я заметил, что одна из крохотных застежек является небольшим карманом. Я отстегнул его, и в ладонь мне упали две крохотные вещицы. Одна из них походила на нечто вроде нательного креста, только выполненного в виде меча на длинном шнурке, а второй оказался крупный драгоценный камень, по ощущениям что-то типа бриллианта, от которого веяло силой. «Наш знак», — коротко бросил Волод, взглядом указав на крохотный меч. У него не было возможности говорить долго и медленно, великан угасал на глазах, поэтому я молча впитывал, поняв все, что он хотел сказать и повелеть. «Я передам это Калаврату, ключ к артефакту», — перевел он взгляд на драгоценный камень, — «отведет тебя к нему, рубежник, не вини меня, я не знал, Матвей», — крикнула Лиха, я понял ее тревогу. Потолок над нами скрипел, пытаясь прийти в движение, а на голову сыпалась кирпичная пыль, но все же произнес то, что произнес, смерть лучше забвения, не знаю, может, надо было сказать нечто другое, что-то более верное, чтобы последние слова, услышанные великаном в этой жизни, принесли ему облегчение. Однако Градислав неожиданно согласился. «Все так, рубежник, а теперь бегите». И ноги словно сами по себе пришли в движение. Я стартанул так, как не бегал очень давно, и любые сравнения из чужанского существования казались кощунственными, потому что сейчас речь шла о жизни и смерти. Мы бежали с Лихо плечом к плечу, под тревожную дрожь лабиринта, пока далеко позади нас что-то оглушительно не рухнуло. Я уткнул нос в предплечье, пережидая поднявшуюся пыль, а потом посмотрел на перепуганную Юнию, осознавая ее обескураженность. Защитник лабиринта был мертв, великий бессмертный гигант, которого не остановило даже отсечение головы, пал, окончательно и бесповоротно. Я прислонился спиной к стене, ощущая, как дрожит все тело, и сказал, чувствуя, что не могу молчать, иногда смерть – это освобождение. Глава 5. Мы очень долго шли молча, каждый занятый своими мыслями. Впрочем, обдумывать ситуацию вряд ли имело смысл. Скорее, ее надо было просто пережить и принять. Судя по всему, даже на Юнию короткое знакомство с Волотом произвело неизгладимое впечатление. Вот уж не ожидал подобного от умудренного опытом существа, многое повидавшего на своем веку. Но это хорошо. Значит, Лиха не успела утратить вполне себе человеческие чувства, не превратилась со временем в бездушную и уставшую от жизни нечисть, которая существует даже не из желания, а скорее по привычке. Не знаю, сколько бы мы брели так по этому лабиринту, если бы реальность не внесла свои коррективы. Заключались они в обычной кирпичной стене, которая мне очень не понравилась. Нет, не то чтобы я был серьезным экспертом в этих архитектурных конструкциях, но вот стены, окружавшие нас на пути, казались вполне неплохими и не вызывали неприятных чувств, а те, которые располагались поперек коридора, заставляли недовольно хмуриться. Тупик СС озвучила увиденное Лихо. Молодец, награждаю тебя внеочередным воинским званием. Теперь ты не капитан очевидность, а майор явность. Я смотрю, ты веселый, когда СС не нужно. Пошли, теперь 2 дня станем проход к центру искать. Я вообще не в курсе, что будет, если СС мы не выйдем до наступления утра. Да, кстати, подобное мне в голову не приходило. Испытание временем виделось вообще не самой серьезной угрозой. На повестке дня стоял Волод с его желанием убить любое существо, которое попадало в башню. А если последнее закроется, пока мы будем внутри, нас расплющит или удастся выбраться при следующем полнолунии. Вот только ждать месяц, удовольствие не из приятных. Это еще хорошо, если мы добредем до центра лабиринта и там окажется склад сухпайков и родник. Иначе как протянуть все это время без еды и воды? Правда, я немного сомневался в наличии подобной роскоши. Да и Волод никак не тянул на прапорщика, заведующего провиантом. Значит, надо как можно быстрее отыскать этот центр лабиринта. «Погоди», — сказал я, доставая отданные великанам вещи. «Меч, похожий на крестик, я убрал обратно. Здесь он точно ничем не сможет помочь. Меня заинтересовал драгоценный камень, круглый, с множеством граней, вроде как и правда бриллиант. Ну да это сейчас совсем не важно. Самоцвет покорно лежал на руке, явно не собираясь мне помогать выжить. Нет, не может быть так все незатейливо. Не случайно аптекарь, а я не сомневался, что именно он выдал его Градиславу. Значит, эта штуковина как-то связана с главным артефактом. Если раньше, когда форма лабиринта сохраняла свою целостность, камешек работал напрямую, то теперь эта связь нарушилась. Я поскреб в затылке, усиливая умственную деятельность. Возможно, у мужиков там действительно есть какие-то настройки, заточенные на связь с космосом или высшим существом. Потому что я часто замечал, стоит почесать макушку, как решение приходит само собой. Да, не всегда гениальное и подходящее, но тут можно сетовать на плохую трансляцию сигнала. Нынче мне пришло в голову просто подвергнуть самоцвет влиянию хиста. А что, каждый рубежник знает, в любой трудной ситуации, выплескивай промысел. Что я и сделал. Меня нельзя было назвать величайшим мыслителем современности. Всю свою жизнь я больше полагался на тело, редко задействуя голову. Но надо отметить, что изредка думать у меня получалось. Как, например, сейчас. Потому что драгоценный камень под слабым воздействием хиста, выплеснул я совсем крохи, медленно поднялся в воздух, а затем, чуть не удрал. В смысле, он стремительно направился в обратную сторону, но и я уже был наготове. Тут же перекрыл канал с хистом и бриллиант или чем он там являлся, упал на кирпичный пол. СС-связь с артефактом. Воскликнула лихо. Так точно, подполковник бесспорность. СС-служу рубежнику с дурацким чувством юмора, парировала Юния. Ну вот, научил импровизации на свою голову. Раньше она такой острой на язык не была. Хотя, чего это я? Прежде лихо сразу пыталась выпить жизненные силы, а не разговаривала. Вместо продолжения препирательств, я подошел к самоцвету и поднял его. Учитывая прошлый опыт, теперь я сильно сжал драгоценный камень, после чего влил хист, и почувствовал, что бриллиант в руке словно ожил. Он рвался прочь, подобно крохотной птахе, которую заперли в клетке. «Пойдем», — качнул я головой лихо. «Видимо, ночевать мы сегодня будем не здесь». И самоцветок, часть артефакта, часть корабля повел нас по петляющим коридорам, будто бы специально хотел запутать. Если честно, в какой-то момент в мою буйную головушку действительно закрались сомнения. А что, если артефакт оберегает себя от влияния чужого хиста? Нет, едва ли нас ждет очередной волот. Не засаливал же их аптекарь в голодный год. Однако волчьи ямы с какими-нибудь пиками точеными вполне мог приготовить. Видимо, судьба решила, что сегодня она и так порядочно поиздевалась надо мной, потому что ярко проиллюстрировала, что нам ничего не угрожает. Обернув все это в праздничную обертку, та, в свою очередь, заключалась в огромном зале, который был наполнен трупами. Я сначала опешил, не решаясь двигаться дальше и рассматривая мертвых рубежников, уложенных где рядком, а где и буквально штабелями. Что самое невероятное, создавалось ощущение, будто они погибли совсем недавно. У некоторых едва-едва запеклась кровь. Правда, зрелище все равно оказалось не для слабонервных. Градислав, подчиняемый артефактом, мало заботился о том, чтобы после смерти рубежников можно было опознать. Главное, нейтрализовать угрозу. Поэтому часто встречались изуродованные лица и развороченные тела. Пол под мертвыми был влажным, липким, а воздух резким, железным. Без всякого намека на то, что здесь практически братская могила. Много рубежников на артефакт СС зарилось, протянуло лихо. Наверное, у некоторых и при себе что осталось. Понятно, что на Юнию мертвецы никакого впечатления не произвели, тогда как я схватился за стену, пытаясь унять подкатывающий к горлу ком. Ответить ей удалось не сразу, иначе вместе со словами я бы изверг ужин. Мародерствовать сегодня нет никакого желания. Какой ты, Матвей, СС непрактичный, уж прости. Лихо меж тем пробежалась мимо сваленных тел, словно участвуя в какой-то непонятной игре. Смотри, а каждого камнем придавил. Действительно, каждый несчастный охотник за сокровищами был упокоен по всем хистовым правилам. Интересно, это уже сам Градислав понял или артефакт подсказал? В любом случае, решение верное. Поднявшаяся нежить в лабиринте артефакту, по-видимому, была не нужна. Свои предположения я высказал Юнии, и она с ними неожиданно согласилась. Что интересно, непродолжительный разговор слегка расслабил меня, насколько это вообще было возможно в текущих реалиях. Видимо, порой действительно необходимо почувствовать, что ты не один. «Ну ты чего застыл, СС?» — прервала мои мысли лихо. «Ждешь, пока тебя начнут называть выборгский некрофил? Если ты шутишь, то это должно быть смешно», — нахмурился я. «Так мне, СС, смешно. Угу, правильной дорогой идешь. Скоро будешь по субботним вечерам на телеканале «Россия» веселые номера из жизни показывать». Юния юмор не выкупила, потому ничего не ответила. Видимо, на этом и строилась история наших гармоничных отношений. Одна сторона не понимала, о чем говорит другая. Мы пошли дальше, благо следующий зал, чуть поменьше этого, оказался пустым, а за ним и вовсе начался очередной коридор. Самоцвет теперь не просто подергивался, а буквально рвался из рук, пытаясь своими гранями порезать мои пальцы. Это при том, что я как мог снизил закачку хиста. Немного подумав, я вообще прекратил подачу промысла. Как оказалось, не зря. То, что мы почти достигли цели, стало ясно по дорожке яркого света, которая ложилась на кирпичный пол коридора из-за очередного поворота. Лиха недоуменно остановилась, обернувшись на меня. «Слишком ярко», — объяснил я. «Надо, чтобы глаза хоть чуть-чуть привыкли». «СС-люди», — немного высокомерно ответила нечисть. «Но все же терпеливо подождала, пока я не привык к свету. А затем мы пошли дальше. Признаться, без определенного волнения. Потому что входить туда, где что-то охранял застывший во времени Волод, было немного страшно. Первое, что я хотел сделать, оказавшись на пороге самого громадного из всех залов, это выругаться. Матом, само собой. А как еще прикажете русскому человеку искренне восхититься? Огромные своды помещения уходили вверх и терялись в темноте, освещаемые громадной люстрой, с направленными вниз свечами. Тем противоречие знакомым законам физики никак не мешало гореть. Само средоточие лабиринта представилось внушительным муравейником, куда вело множество тропок коридоров. Самое офигенное из пространственной магии, что я видел, здесь было много чего. Несколько старых, покрытых пылью столов с мензурками и ретортами, с десяток внушительных книжных шкафов, мягкие кресла под старинными свечными торшерами, запертые сундуки. Однако все мое внимание оказалось приковано к величавой статуе в виде здоровенного мифического создания, с телом и задними лапами льва, а головой, крыльями и когтями, орла. «Грифон», — завороженно сказал я, догадливый, «СС», — протянула лихо. Именно от этого каменного изваяния и веяло силой. Скажу больше, складывалось ощущение, что этот грифон вполне себе живой, и будто только и ждет часа, чтобы пробудиться. Я неторопливо обошел статую, которая по высоте превышала мой рост, и отметил одну особенность. Левый каменный глаз существа был на месте, а вот правый отсутствовал, глазница зияла пустотой, и что-то мне подсказывало, что у меня имелось то, что можно было поместить в эту нишу. Выданный Волотом самоцвет не просто подошел, стоило мне поднести его к пустой глазнице, тот выскочил из рук, плотно встав на свое законное место, дрогнул пол, будто бы даже качнулись в темноте своды, а у меня внутри все оборвалось. Неужели сейчас все начнет рушиться и мне опять придется уносить ноги? Но нет, обошлось. Более того, даже грифон не ожил, разве что отъехал в сторону, обнажая уходящие вниз крутые ступени. «Дай я вперед, СС, пойду», — отодвинула меня Юния. «Это что-то из нового феминизма? Или ты пытаешься сделать из меня джентльмена? Просто зная тебя, ты, СС, опять попытаешься умереть». Я даже не нашелся, что сказать. Было в словах Юнии некоторое зерно правды. Она двинулась первой, но, к моему облегчению, скоро подала голос. «Давай, СС, сюда». Я спустился так проворно, что даже потрогал копчиком последние ступени лестницы. Довольно тщательно, надо сказать, аж слезы на глазах выступили. «Знаешь, мне кажется, что твои неурядицы не СС всегда можно списать на неудачу. Ты, СС, скорее растяпа. Или, как говорит твой бес, рукожа». «Да понял я, понял», — перебил я ее. «Что за характер? Вместо того, чтобы пожалеть или хотя бы дипломатично промолчать, ты еще и соль на рану сыпешь. Я разве что-то СС сыпала на твою задницу? Ой, все», — предъявил я главный аргумент, после которого заканчивался любой разговор. К тому же, в небольшом подвальчике, ярко освещенным одним источником света, было кое-что интересное, что затмевало любые препирательства. Начнем с того, что здесь находился осколок. Только дело в том, что он в то же время являлся частью небольшого сложного механизма, установленного на каменном постаменте. По всей видимости, это и был тот самый артефакт. Хотя больше всего он напоминал какой-то прибор, который могли бы использовать последователи культа Adeptus Mechanicus. Даже рубежный мир засрали своей вахой, благослови вас всех, император. Что, кстати, было логично. Нет, не ваха, а осколок. Только он мог так долго питать столь сложное устройство. По сути, это было нечто вроде карманного ядерного реактора. Неудивительно, что от воздействия осколка организм даже такого сильного существа, как рубежник, разрушается. Еще перед артефактом лежала раскрытая толстенная книга. Я смахнул пыль со страницы и прочитал. В случае надобности расширить зону, подвергаемой воздействием образца 4, SL дует перевести ролик 17В положен Е не превышающие значен Е3, а то и вовсе уменьшить. Что СС там? Поинтересовалась Юния. Руководство по эксплуатации артефакта. Ну, или образца под номером 4, как называет его аптекарь. Надо сказать, что парень был предусмотрительный. Душнила, заключила лихо. А СС что? Так Алена твоя говорит. Ты бы брала от людей самые лучшие, что они могут дать, а не все подряд. Я вернулся к изучению постамента, потому что оказалось, что это было еще не все интересное, что здесь можно обнаружить. С противоположной стороны, на здоровенном металлическом блюдце, прямо под осколком, лежало внушительное яйцо, по размерам не меньше страусиного, хотя последних я в жизни и не встречал. Что еще любопытнее, оно оказалось покрыто диковинной золотой вязью, словно какой-то художник долго и со вкусом его расписывал. Я бережно взял яйцо, чувствуя, как осколок провожает свое дитя расходящимися нитями энергии, а потом осторожно положил его на слово. Заклинание, кстати, вполне себе неплохо работало внутри лабиринта. Лихо смотрела на меня с явным неодобрением, но я выдал ей веский аргумент. В договоре я пообещал передать великому князю осколок, остальные артефакты. Кроме этого, ткнул я на странный механизм и драгоценности. Про яйца разговора не было. Как ты думаешь, почему СС? Аптекарь положил эту штуковину здесь, потому что она очень редкая. Объяснил я очевидный факт, и его, если что, можно будет продать. У меня как раз напряженка с деньгами. А по поводу конвертации рублей в лунное серебро я еще не узнал. Во взгляде лихо сквозил такой скепсис, из-за которого во многих семьях и начинаются ссоры. Потому что так смотреть, внушая всю гамму эмоций, может только женщина. Вроде и не сказала ничего, а ты все понял. Что забавно, подобное совершенно не работает с намеками. Как у них все это сочетается, понять не могу. Ты лучше скажи, ты готова? Нет, СС. Я до сих пор считаю, что это плохая идея. Наверное, мы как-то слишком далеко зашли, чтобы поворачивать назад, я нахмурился. Тебе всего-то и надо будет, что довести меня до полусмерти. Всего-то и надо, СС. Она вроде как пыталась ответить иронично, но получилось скорее зло. Я же ее уже не слушал. Глаза боятся, а руки делают. Я помнил, как лихо вернула себя после гибели Созидателя, поэтому в ней нисколько не сомневался. Ну, пригубит немного моей жизненной силы, всем лучше будет. Ладно, почти всем. Зато великий князь поймет, что я полностью выложился и автоматически не могу быть причастен к тому, что произойдет в сокровищнице. Или уже произошло. Я решительным движением вынул осколок из каймы механизма, разрывая давнюю связь артефакта, или устройства 4, с самой мощной батарейкой из возможных. И тут начало происходить что-то нехорошее, в который раз за день все вокруг стало трястись. Нет, еще немного и впору в Японию переезжать, раз я такой привычный. Черт, да чего опять эта дурацкая страна в голову лезет. Я лишь успел схватить четверку, который прозвал артефакт. К слову, весьма тяжеленный и с трудом запихал его на слово, а следом побежал наверх вслед за лихо. Выбрались мы совершенно в другое место, точнее, так показалось сначала. Если первое помещение напоминало тронный зал какого-то богатого короля, то нынешнее смахивало на заброшенную секцию разворованной библиотеки. Несколько сваленных шкафов с иссохшими книгами, те же два стола с мензурками, только теперь потрепанные, словно видевшие лет 50 одних тупых студентов, да парочка разваленных кресел. Никакого намека на странную люстру. И вместо красивой статуи, каменная глыба в духе Церетели. Из всего ценного остался лишь один сундук с амбарным замком. Судя по хисту, исходящему от него, зачарованный. Ладно, пусть люди князя разбираются. Я сегодня щедрый. Выход из центральной части лабиринта теперь остался лишь один. Думаю, по нему можно за считанные минуты добраться до Алены. Единственное, что напоминало о недавней реальности происходящего, самоцвет у моих ног. Я поднял его, напряженно думая, прокатит или нет, и вместе с тем отвечая для себя на главный вопрос, обычный это камешек или часть чего-то большего. Когда самоцвет покорно лег на слово, ответ напросился сам. Бриллиант, часть четверки, тоже неплохо, а великому князю пусть достается антиквариат в виде мебели и сундук, ну и осколок, само собой. Вот только есть вероятность, что он ему не поможет. Я еще раз оглядел помещение, которое теперь было размером не больше единственной комнаты в моей старой квартире, квадратов 17, а потом все же повернулся к Лихо. «Юне, у нас нет времени, давай, я не хочу, СС, я боюсь, ты самая сильная и умная нечисть, которую я встречал, у тебя все получится, СС, спасибо, вот видишь, подбадривать не так уж и сложно, а ты, рукожоп, рукожоп, помолчи уже». Рука Юни легла на плечо, и мне будто кто-то прямо по легким ударил, выбивая весь воздух. Пол под ногами исчез, а я провалился в какое-то несуществующее место. И единственное, что я мог сейчас делать, лишь мерцать. Интерлюдия. Великий князь, несмотря на усилия вредителя, дождь все-таки пошел. Подлым предателем тучи подобрались сбоку, уперлись в непреодолимую магическую преграду, да там и вспухли, а после обрушились ливнем на землю, сдуваемые мерзким ветром в сторону князя. Наверное, скажи Святослав лишь слово, кто-то из рубежников-синоптиков, а были в видении великого князя и такие, без труда справился бы с неприятностью. Для того, чтобы отогнать мерзкую тучу, хватило бы самого завалящего ведуна. Однако сейчас правителя Новгорода и окрестных земель не особо заботила стекающая по лицу вода. Святослав был собран как никогда. Его внимание оказалось приковано к крохотному проему башни, куда вошел Матвей, и до сих пор не торопился выходить, хотя времени прошло уже порядочно. Несколько раз асфальт под ногами ощутимо тряхнуло, натягивая нервы еще больше, на манер гитарных струн. Великий князь искусал губы, но не шевельнулся. Когда башня и все вокруг нее задрожало во второй раз, а потом в третий, пришло даже некоторое успокоение. Значит, рубежник еще жив, раз лабиринт так отзывается на его действия. И, наконец, в темном проеме показалась фигура. Святослав подобрался, весь обратившись вслух, а после недовольно и даже несколько удивленно повел бровью. Приспешница мальчишки. Ей-то что надо? Скорее, он там, Матвей. Ему нужна помощь. Волод мертв, Матвей ранен. Она бегала от одного Кощея к другому, то хватая за грудки, то запросто ударяя куда придется. Больше всего Пустомеля сейчас напоминала мечущуюся по клетке птицу. Наконец она взглянула на великого князя. Посмотрела не как обычная поданная, а с вызовом, словно равная. Святослав скривился и хотел было приказать, чтобы ее убрали отсюда. Но неожиданно для себя весь напрягся. Внезапная резь полоснула живот, как от пропавшей еды, которую он по ошибке съел. Очень странное ощущение, испытываемое очень редко. У каждого нарушение клятвы проходило по-своему. У некоторых вдруг укорачивались рубцы. То есть сделать ты что-то мог, но вот на восстановление хиста могло уйти несколько дней. У других прекращалось любое возможное развитие промысла. Но это все легкие последствия. Были и те, кто становился инвалидом или вовсе серьезно заболевал, а после умирал. Нарушения данного на хисте слова всегда сказывались индивидуально. Однако существовал еще один нюанс, как предчувствие нарушения клятвы. Святослав много слышал различных вариаций на эту тему. Резь внизу живота, невероятная мигрень, онемение правой руки, нестерпимая зубная боль. У великого князя предчувствие нарушения клятвы тоже было связано с чревом. Его охватывало состояние страха обделаться. Хотелось упасть, схватиться за живот и свернуться в позу эмбриона. А выход из подобной ситуации был очень простой – сдержать данное слово. Шершень, зубила, лютый, буревестник, внутрь. Проверьте все и помогите Матвею. Он замолчал, вспоминая данный договор и добавил. Ну, или вытащите его сюда. Кощеи вздрогнули, явно меньше всего на свете желая услышать собственные прозвища. Однако могли ли они сейчас ослушаться прямого приказа князя, на глазах у всей дружины? Скажи ныне Святослав прыгнуть в котел с раскаленным маслом, прыгнули бы. А лютый, который несколько раз лично встречался с бедовым, глядишь, стал бы даже немного симпатичнее после подобных купаний. Великий князь не любил смотреть на откровенно уродливого Кощея. Возможно, потому и решил сейчас отправить внутрь. Каждый раз, когда обводил взглядом свое воинство, Святослав все равно завороженно смотрел на это асимметричное лицо. Кощей неторопливо, точнее, не так быстро, как могли бы это сделать, пошли вслед за взбалмошной Пустомелей. Та все время подгоняла их и будто бы даже совсем не боялась рубежников. Так, один за другим, Кощей и приспешница бедового скрылись в башне. И вот теперь время потянулось еще медленнее, словно бы даже вовсе остановилось. Великий князь нервно теребил заусенцы, обдирая кожу почти до мяса, сам превратившись в один сплошной нерв. Наверное, от Святослава сейчас можно было прикуривать. Правда, едва ли кто мог позволить себе такую дерзость. И наконец они появились вновь, причем, в полном составе. Впереди опять бежала глупая приспешница, скорее больше мешая, чем помогая остальным. За ней шествовал Лютый, неся на руках Бедового. Следом шагали Зубила с Буревестником, таща массивный старый сундук, а замыкал процессию Шершень, с рюкзаком Матвея. Впрочем, все внимание Святослава оказалось приковано к позе Бедового и тому, что он держал. Рубежник напоминал спящую царевну, которую еще не успели положить в хрустальный гроб. Лицо его было безмятежно, но в то же время безжизненно. Тонкая пергаментная кожа с одной стороны стесана словно наждаком, с другой побелела до невозможности, бескровные белые губы чуть подернулись в последней улыбке, а глаза Матвея оказались закрыты. Дождь моросил по неживому лицу, словно перед ратниками лежала статуя из мрамора. И еще, великий князь не почувствовал хиста, даже самый обычный чужанин источал промысел. Пусть очень слабо, почти незаметно для большинства рубежников, однако любой Кощей мог распознать подобное. Вот и Святослав почувствовал, точнее, не ощутил. Матвей был выпит почти досуха, но больше всего великого князя заинтересовала поза Бедового, будто кто-то положил его именно так, со сцепленными в замок на груди руками, под которыми лежал он, осколок, истинное сокровище и последний элемент в цепи того, что требовалось Святославу для победы. Как повелитель всего новгородского княжества оказался возле Бедового, он и сам не помнил. Сознание, доведенное до предела страхом от возможной неудачи и долгим ожиданием, играло со Святославом дурные шутки. Сейчас вся реальность сузилась до этого небольшого осколка, казавшегося для правителя истинным светочем. Он схватился за него и, царапая, стал вырывать из безжизненных рук рубежника, что, на удивление, далось непросто. Казалось, последней целью существования мальчишки было насолить великому князю и здесь. Едва не сломав пальцы Матвею, Святослав все же завладел тем, что считал истинно своим, и только почувствовав силу, которая искрилась внутри осколка, радостно заулыбался, как шестилетка, впервые в жизни проехавшийся на велосипеде. Да, осколок оказался заполненным не до отказа, но все же вполне подходил для поставленной задачи. Он станет частью цепи батарей, которая нужна для ритуала. Теперь все закончено, и вместе с тем именно теперь все начнется. Цель, которую он ставил еще подростком, достигнута. Трусливый отец за всю жизнь не смог сделать ничего по-настоящему великого, а Святослав войдет в историю еще молодым человеком. К своей зрелости он станет повелевать этим миром. Увлекшись мечтами, он не сразу понял, что проклятая реальность все еще существует. В ней идет дождь, пахнет чем-то кислым, а неприятный во всех отношениях Лютый что-то говорит. И тут же почувствовал мощь, которая искрилась в осколке, словно призывая его. Руки задрожали от необъяснимого предвкушения, которое возникало каждый раз близ кристаллов. Святослав махнул вредителю, чтобы тот подошел, а когда отдал осколок, облегченно выдохнул и обернулся к Лютому. «Повтори», — приказал он Кощею. «Все так, как говорила его приспешница. Мы вошли в лабиринт. Правда, тот оказался не таким уж обширным. Всего несколько внушительных залов из десяток коридоров. Нашли Волота под обломками, нашли мертвых рубежников». Ближе к сути, нетерпеливо бросил Святослав, а потом мы обнаружили его, уже в центре. Непонятно, что случилось, у него никаких серьезных ран, разве что вон лицо поцарапано. Думаю, там находилась какая-то ловушка аптекаря, которую он активировал, взяв осколок. Да, возможно, нашли еще запертый сундук и его рюкзак, прочее, всякая рухлядь. Святослав слушал вполуха, ему было все равно, что там рассказывают про остальные предметы, найденные в лабиринте. А еще великому князю было совсем не интересно, что там случилось с Бедовым. Правда, вместе с тем правитель испытывал нечто вроде легкого разочарования. Все это время Матвей представлялся шилом в заднице, а теперь вдруг так глупо и скоропостижно закончился, при этом выполнив свою миссию. Это можно было сравнить с куском любимого торта, который долго пекли, но тот неожиданно оказался слишком сладким. Таким приторным, что его невозможно взять в рот. Великий князь сам удивился своему человеколюбию, как он это называл. Ведь можно сказать, что он в определенном смысле жалел о смерти того, кто его бесил. Правда, не учитывал, что жалел о легкой смерти. Князь даже уже собрался развернуться, но Лютый вновь открыл свой уродливый рот. «Ваше Величество, что с ним делать?» Чем привел Святослава в искреннее недоумение. Великий князь не предполагал, что с бедовым нужно что-то делать. Он исполнил необходимую роль и теперь с чистой совестью мог уйти со сцены. Свою часть уговора Святослав выполнил. С помощью ратников вытащил Матвея наружу, как и должен был. «Ну, не знаю, похороните где-нибудь, он еще жив, ваше величество». Святослав раздраженно положил руку на грудь Матвея. Да, сердце медленно, но билось. Ахист, точнее крохотные его остатки, неподвижным озерцом плескался на дне воображаемого сосуда. Даже если вдруг случится чудо и бедовый выживет, то останется магическим калекой. Первым желание было сказать, чтобы Лютый бросил его прямо тут. Хиста Матвея не хватит даже на то, чтобы укрыться от чужан. Те найдут его, определят в какую-нибудь больницу, где он несколько месяцев будет находиться в состоянии овоща. Помрет или выживет, это даже не важно. Однако тут же Святослав себя мысленно одернул. Подобного нельзя делать на виду у всех ратников. Бедовый, несмотря на все, его подданный. И тем самым великий князь покажет, что для правителя его люди являются расходным материалом. Конечно, так оно и есть, однако дружине это знать не обязательно. Прежде бы к нему подошел Башка и нашептал правильное решение на ухо. Теперь Марат сбежал, испугался и сбежал. Святослав думал, что хорошо знает свою правую руку, и что Башка, услышав о планах правителя, попытается остановить его. Однако у Марата кишка оказалась слишком тонка. Он решил удрать, скрыться в надежде, что его не найдут. Найдут и накажут за предательство. Как только придет время, отвези его на квартиру. Позже придумаем, что с ним, как ему помочь. Тут же исправился великий князь. Святослав уже развернулся и даже сделал несколько шагов по направлению к аптеке. Его мысли были заняты самым важным, предстоящим ритуалом, который, конечно же, великий князь собирался провести незамедлительно. Однако крики и брань за спиной заставили обернуться. Вниманию правителя предстала странная картина. Над Лютым проворно кружила сирен в серой скособоченной футболке пума. Кружила с упорством голубя, увидевшего в руках прохожего кусок батона. Она хлопала крыльями по лицу Кощея, но вместе с тем не пыталась расцарапать физиономию рубежнику или впиться в того когтями. За свою жизнь Святослав не видел сирен. Нечисть редкая, ценная, и в то же время просто убить ее невероятно тяжело. Под силу разве что Кощею. Говорили, что на севере осталась пара гнезд, в приличном отдалении от людей. Впрочем, Никитинский никогда не испытывал особого интереса к нечисти, однако сейчас не мог не признать определенной привлекательности сирен, а еще вспомнил донесение группы наблюдения за домом, что именно подобная птичка, совсем редкий гость для Санкт-Петербурга, пыталась напасть на прохожую чужанку, когда та оказалась близ Матвея. Само собой, Лютый не тянул на женщину, впрочем, и сирен не торопилась навредить Кощею. То, что пыталась сейчас сделать нечисть, можно было бы назвать самоубийством. Стоит щелкнуть пальцами, ратники разорвут ее на части, и от несчастной не останется даже мокрого места. Однако великий князь неожиданно вновь ощутил подкатывающее к животу чувство грядущей опасности. «Договор, а он здесь каким боком, не трогать ее!» — прокричал он, прежде чем что-то понял. А когда нечисть ухватилась за бедового, целуя и рыдая над ним, запоздало осознал, она тоже часть его так называемой команды, ведь Матвей сказал, что будет набирать тех, кто поможет ему для похода в башню, сам. По всей видимости, сирен не понадобилось. Святослава посетила мысль, что бедовый был все-таки странным рубежником, как же он легко сходился с нечистью, бес, черт, сирен, леший близ Выборга. Великий князь даже не удивился бы, если он у себя в хозяйстве нашел место верляке или злыдням, или чего доброго, вообще одноглазое лихо приютил. То, что сирен принадлежала именно Матвею, свидетельствовал и следующий факт. Как только нечисть стала причитать и убиваться, роняя свои крокодильи слезы, к ней подошла приспешница бедового. Она приобняла сирен, как старую подругу, и стала медленно гладить ее по голове, стараясь утешить. Вот ведь, тоже нашли невесту для мертвого рубежника. Впрочем, не прошло и нескольких секунд, как сирен неожиданно отстранилась от тела Матвея. Она глядела на него странно, точно впервые увидев, и ее лицо выражало крайнее неодобрение, если не сказать большего. «Какой некрасивый мертвый рубежник», — произнесла она. От услышанного Святослав чуть не захохотал. Он ожидал почти все, но явно не этого. Следом сирен посмотрела на себя и, к радости многочисленных рубежников, стал раздирать серую футболку, в которую была облачена, подобным образом явно освобождаясь от какой-то ей одной известной клятвы. Святослав и сам невольно залюбовался красивым телом Сирин, ее высокой грудью, осиной талией, крепкими круглыми ягодицами. Интересно, как с такими формами она держится в воздухе. К тому моменту приспешница, словно стесняясь, отошла на шаг от нечисти. И та вдруг неожиданно подняла голову, разглядывая Лютого, и выдала такое, отчего не только великий князь, но и все остальные прыснули от смеха. Какой красивый рубежник! Кощей, все еще державший бедового, покраснел, как невеста на выданье. Однако и это оказалось не концом представления. «Как тебя зовут?» – спросила Сирин. «Олег, Лютый», – чуть запинаясь, – ответил рубежник, будто бы даже не по собственной воле, а зачарованный некой неведомой магией, исходящей от Сирин. «Красивый рубежник», – повторила нечисть. «Красивое имя. Я буду тебя любить, Лютый Олег», а после легко взмыла в воздух и словно растворилась в ночном небе. Эта незатейливая сценка сняла все напряжение. Рубежники хохотали и подтрунивали над Кощеем, который явно отошел от наваждения и теперь не знал, куда себя деть. Словно не было башни, подземных толчков, вытащенного полумертвого тела. Люди всегда остаются людьми, даже рубежники. Нельзя все время жить в страхе. Нельзя все время ожидать чего-то ужасного. В какой-то момент твоя психика не выдержит. Поэтому ты начинаешь искать что-то, что поможет тебе справиться с неадекватностью этого мира. Святослав знал, потому что сам был таким. Он слишком долго корпел над своим планом. И теперь, когда все удалось, да еще подвернулся случай, хохотал вместе со всеми. Понятное дело, что на этом фоне трагедия одного рубежника, бедового, была забыта. Великий князь даже не заметил, куда исчезла приспешница, и что рюкзак Матвея, который шершень положил поверх закрытого сундука из лабиринта аптекаря, исчез. Да и надо ли было обращать на подобное внимание? Какие-то незначительные пустяки. Вредитель, словно почувствовав настроение господина, закрыл проход для полной луны, и тучи поплыли дальше, заливая Петербург дождем. Башня вздрогнула, зашевелилась и начала расти обратно, неторопливо удлиняясь и закрывая проход в собственное чрево. В истории аптекаря и его сокровищ, по мнению великого князя, была поставлена точка. Стали сниматься защитные и отводящие глаза чужанам печати, развеялись немногочисленные заклинания. Впрочем, к выходу все потянулись только после того, как Святослав в сопровождении пары Кощеев и Крона прошел первым. Великий князь сел в машину и приказал ехать так быстро, как только возможно. Его руки еще сохранили тепло осколка, в котором плескалась сила, а душу грела мысль о скором исполнении главной мечты жизни. Но Святослав еще не знал всех сюрпризов, которые приготовила ему судьба. Если бы великий князь был суеверным, он мог бы предположить, что вместе с осколком выцарапал из рук Матвея его невезучесть. Интерлюдия. Драконы. Алексей-вредитель почувствовал, что что-то не так, когда они только подъехали к летнему дворцу Петра и, как его называли чужане, или сокровищница великого князя Новгородского, как именовали это место особо приближенные к тайне. Крон был не в силах объяснить причину своего плохого предчувствия, но нечто черное, мерзкое, склизкое выползло наружу и точно отравило страхом его душу. «Всем стоять здесь!» — крикнул князь Кощеем из ближней дружины, оставив тех возле входа. Разве только вредителю добавил короткое. «Алексей!» — Крон понял все без всяких намеков. Они прошли по комнатам, открытым для чужан-туристов, ибо каждый знает, что самое важное, что ты желаешь спрятать, следует оставлять на видном месте. Так было и с сокровищницей князя, точнее со зданием, находящимся над ней. Многие гуляли здесь, порой делясь мыслями, что испытывают небывалое воодушевление, даже не предполагая, что является истинной причиной подобного. Вредитель спустился вниз первым, прощупывая хистом окружающее пространство. Все было в порядке, включая защитные печати. Разве что главная из них, фамильная, потемнело и словно ослабло, но тут Алексей не стал строить никаких предположений. Печать была закрыта от посторонних глаз, лишь кто-то из Никитинских мог вносить в нее изменения, а после Крон замер перед каменной аркой. С одной стороны, обычным проемом, даже дверь забыли поставить, с другой, никто из посторонних, включая его, не в состоянии проникнуть сюда. Нет, может и был какой-то таинственный ритуал или какая обманка, но Алексей о ней не знал. Великий князь провел рукой по защитному куполу и вбежал в сокровищницу. Следом за ним вошел молчаливый Крон, занявший место возле входа, как делал всегда прежде, как сделал и в этот раз, даже не думая, какие невероятные сюрпризы принесет ему сегодняшнее посещение. Первое, что бросилось в глаза вредителю, темнота, царившая в сокровищнице. Обычно ее освещал яркий свет осколков, но не сегодня. Тьма стала единственным хозяином кладези богатств великого князя, стыдливо пряча во мраке пустые постаменты. Оттого крик Святослава, который напоминал рев раненого зверя, прозвучал еще более устрашающе. Алексей, проживший долгую жизнь, невольно вздрогнул. Великий князь заметался по сокровищнице подобно птице с перебитым крылом. Он бросался то к одному постаменту, то к другому. Трогал пустой бархат, на котором прежде лежали осколки, бешено мотал головой и не мог поверить очевидному. Его богатство, то, что он так долго собирал, исчезло. Вдруг Святослав застыл, словно очнулся. Тень безумия, которая легла на него, развеялась, и правитель обернулся, но посмотрел не на вредителя, а на фамильную печать. Он оказался подле нее в одно мгновение, бережно трогая поврежденные контуры. Теперь Алексей, благодаря действиям князя, различил вмешательство в защитную форму, и даже словно почувствовал хист знакомого ему Кощея. Сегодняшний день принес немало удивления, однако сейчас вредитель хмурил брови от очередного непонимания. Как мог ткач, пусть и Кощей, пробраться сюда? Как ему удалось нарушить фамильную защитную печать? Бред. Видимо, великого князя обуревали те же самые мысли. Но было еще что-то, заставившее Святослава наклониться к полу и провести по каменным плитам пальцами, собирая не грязь, пепел. «Я думал, ты умнее», — негромко, с горькой усмешкой сказал он. «Не понимаю, ваше величество», — честно признался вредитель, разглядывая черные от сажи пальцы Святослава. «Огонь может уничтожить многое, кроме крови, а кровь всегда несет хист того, кому принадлежала. Ваше величество», — нахмурился Крон, еще не понимая, что имеет в виду правитель, но чувствуя его дурное настроение и угрожающий тон. «Я не представляю, что это за ритуал, в любом случае мощный. Кровь Крона, хист Кощея. А сейчас ты, наверное, убьешь меня, так, ваше величество? Это какая-то ошибка. Я всю жизнь служил вам верой и правдой, а прежде служил вашему отцу. Тебе не привыкать видеть смерть князей и выбирать новых, ведь так?» Шея Крона запунцевела от злобы, а лицо вредителя пошло пятнами. Но он сдержался. Мальчишка всегда был гневлив и скор на выводы. Надо лишь дать ему остыть, пусть в текущих реалиях это и казалось почти невозможным. «Вы ошибаетесь, ваше величество», — торопливо проговорил вредитель. «Я не имею никакого отношения к тому, что произошло». «Не имеешь?» В глазах Святослава плескалось плохо скрываемое безумие. «Хорошо, тогда отдай мне осколок». Тон правителя изменился в одно мгновение. Из угрожающе презрительно стал почти елейным. «Осколок, да, тот самый, который достал Матвей. Если ты поистине верен мне, то это не вызовет у тебя сложностей. Сначала Алексей правда хотел это сделать, потому что знал истинную силу осколков, как ведал я проклятие, которое они носят в себе. Великая сила и не менее страшная плата за это. К тому же, он был верен князю. Все то время, пока служил ему, он выполнял любые поручения, не раздумывая над их справедливостью. Однако теперь все изменилось. Крон вновь взглянул на Святослава и понял, что этого делать нельзя. Не сейчас. В глазах великого князя теперь плескалось столько черного безумия, что даже такой опытный и старый Крон, как вредитель, невольно поежился. Осколок, Кощей и фамильная печать. Адский коктейль, который может совладать даже с Кроном. А, судя по всему, ныне великий князь был намерен только карать. «Ваше величество, осколок», — потребовал правитель. «Сейчас лучше всего. Просто дай мне этот гребаный осколок». Рука Святослава дрожала, как у забывшего похмелиться пьяницы, а сам он предстал больным от нервного истощения человеком. И тогда Алексей вредитель опустил глаза и отрицательно помотал головой. Он знал, что иногда ради общего блага даже правителю нужно отказывать. Вот только не ожидал того, что произойдет после. Боль от заклинания перебила дыхание и оставила глубокие порезы на груди. Вдвойне было обиднее от того, что когда-то он сам показал формулу когтей Святославу. Впрочем, следующую атаку он уже встретил во всеоружии, по-драконовски. Его способность создавать огненный щит была как нельзя кстати. Все заклинания, которые Святослав обрушивал на него, разбивались о невидимый купол. И князь, несмотря на внезапную лихорадку безумия, изменил тактику. Он перестал пытаться пробить защиту вредителя, вместо этого поместив свою руку в печать, и стал загребать энергию прямо оттуда. Невероятное по глупости действие, невероятное по силе решение. Сколько было там магической энергии, одному лишь Богу известно. Однозначно меньше, чем в осколке, но все же очень много. Ваше Величество, одумайтесь, пытался воззвать к благоразумию Крон. Он бы мог еще все простить, включая капающую с груди кровь. Однако Святослав отказывался прислушаться к голосу разума. Крон медленно, вдоль стены, добрел до выхода, но тут обнаружил неприятную новость. Великий князь закрыл проход, не собираясь выпускать его отсюда. «Осколок», — повторил он. «Нет», — твердо сказал вредитель. И тогда Святослав ударил вновь. Даже по немногочисленным деталям было видно, что правитель не готов к мощи, какую давала кощеевская сила и фамильная энергия, которой здесь оказалось подчинено все. Ногти на опущенной в печать руке потрескались и расслоились, кожа сморщилась и потемнела, некогда красивое и гордое лицо осунулось, заострилось. Но и эффект превзошел все ожидания. Зазубренная стрела или нечто, напоминающее знакомое заклинание, пробило щит, и плечо Крона взорвалось болью, словно по нему ударили чеканом и раздробили на части. Кто знает, будь мука не такой сильной, может, Крон попробовал бы сдержаться. Или, если бы Алексей внезапно не вспомнил прошлый раз, когда его щит смог пробить собрат по ордену, удалось сохранить хладнокровие. Однако теперь, на рефлексах, не думая о последствиях, вредитель ударил наотмашь, своим излюбленным кровавым штормом, благодаря которому получил так много новых рубцов и прозвище. Вот только боль не улеглась, напротив, она стала ярче, глубже, будто заполняя Крона полностью, потому что он нарушил клятву. Он атаковал того, кому обязался служить. Рубежному договору было все равно, как и при каких условиях ты его нарушил. Важна только суть. По идее, ему надо было стоять и ждать, пока сумасшедший князь не убьет его, смиренно сносить все невзгоды принесенной клятвы, а не противиться ей. Теперь вредитель чувствовал, как тело меняется, ломались и срастались снова кости, превращая его в мерзкого уродца, завязывались узлами мышцы так, что он больше не в силах был поднять конечности, осыпались волосы, кожа покрылась глубокими кровавыми язвами, рвались фасции, трещали сухожилия, некогда широкая река Хиста истончилась, грозя и вовсе высохнуть. И это еще великий князь был жив. Алексей-вредитель видел, как тот судорожно сучит ногами и руками по полу, как из развороченной груди бурными толчками уходит кровь. Его растерзанная плоть изгибалась колесом, словно под разрядом дефибриллятора. Если бы не Хист, Святослав был бы уже мертв. Теперь ничто не в силах его спасти. Крон знал свое дело. Вредитель думал недолго, считанные секунды. Ему даже на мгновение пришла милосердная мысль добить правителя. Вот только разум воспротивился. Как долго он будет сам жить после смерти князя, неизвестно. Важно лишь, что сейчас надо убираться отсюда. Никто не станет сразу пытаться понять, что произошло. А единственный способ, чтобы совершить подобное, лежал у него на слове. Осколок словно сам лег в руку, приятно холодя ладонь. Хист с интересом потянулся к источнику невиданной энергии. А когда Алексей позволил, жадно слился в единое целое с осколком. Крон выпрямился, чувствуя, как силы возвращаются к нему. Разогнулся, разминая будто одеревеневшие члены, а затем рванул к выходу. Защита, которую прежде держал князь и которая ранее не давала вырваться, разлетелась на части. Словно бульдозер на полном ходу снес небольшую преграду. Он рванул наверх, пробежал все коридоры и комнаты, желая как можно скорее покинуть это место. Единственное, что заставило Алексея-вредителя вжать голову в плечи уже на выходе, душераздирающий крик Святослава, крик рубежника, который не в силах никому передать свой хист, промысел, терзающий погибающее тело. Проклятие нарушенного договора сдавило виски, руки задрожали, но осколок пока работал на славу. Он продолжал сохранять жизнь и силу в Кроне. Что будет дальше, Алексей-вредитель пока сам не знал. Сейчас надо лишь выбраться наружу и оказаться подальше отсюда. Кто знает, вдруг действие нарушенного договора на расстоянии станет не таким сильным, и ему удастся выжить. В сутолоке мыслей Крон забыл о сущей пустяковине, о кощеях ближней дружины, которые остались снаружи, и которые явно слышали звуки, доносившиеся из сокровищницы. Однако стояли на месте, боясь нарушить приказ, хотя нарушать уже было нечего. Их правитель мертв. Алексей-вредитель замер на пороге летнего дворца, глядя на мокрых рубежников, походивших в своих темных одеждах на суровых нахохлившихся воронов. Они стояли, взирая друг на друга, будто бы недолго, хотя в то же самое время все словно растянулось в вечность. Пока кто-то из Кощеев, вредитель даже не разобрал, кто именно, не спросил, что там произошло. Вопрос был риторический. Они знали, что случилось с князем, чувствовали. Смерть правителя земель, которому обязались служить эти рубежники, не могла пройти бесследно, вне зависимости от того, как они давали клятву верности, напрямую или окольными путями, через воевод. И Алексей вредитель понял, что разговоры здесь ничего не решат. У него попросту не было слов, чтобы убедить их в своей правоте. У него не имелось возможности оправдаться. Более того, Крон даже не думал сейчас о том, что же случилось внутри, куда делись осколки и кто стоял за всем этим. Единственная мысль, которая пульсировала, выбраться, выбраться, выбраться. И Крон, умудренный опытом и силой, стал действовать. Потому он ударил первым, тем самым кровавым штормом, которым еще совсем недавно в пылу бессильной злобы убил князя. Заклинание под действием осколка увеличило площадь поражения. Первых двух Кощеев перерубило на части, как одноуровневых ивашек, зато они не мучились. А вот остальным, стоявшим рядом, досталось. Истерзанные тела рухнули на залитую дождем брусчатку.